Гуру, если время, которое остается еще прожить на земле, затратить на то, чтобы еще более приблизиться к владыке и к нам, то эта затрата будет наиболее целесообразной и мудрой. А потом, когда тело со всеми его ограничениями не будет, как снаряд, выпущенный из орудия, устремится ваш дух к тому, кто позвал, устремится, минуя все низшие сферы, каверны и бездны, и вихревые воронки астральных течений.